«Это вам, берите, не бойтесь». Неверяще переглянувшись, парочка подступила поближе, медленно, будто боялись, что в последний момент обману, взяли беляши из рук и вдруг стрелой сорвались в бег, быстро затерявшись в толчее народа. И все это молча. «Да я бы их и сама угостила, шо ж у меня, сердца нет», прокомментировала мои действия продавщица. Покачав головой, вернулся к своим, которые внимательно за этим наблюдали. «Ты же говорил, что нищим нельзя подавать», произнес Андрей. «Говорил», кивнул я, «и буду говорить, деньги им давать нельзя. Ты видел, чтобы я таким же у метро хоть копейку дал, они все равно малую часть потратят на еду, остальное пойдет в общак, и сколько потратит на алкашку, наркоту и клей, или что они там нюхают, неизвестно. Этих же я просто накормил, старшие отнимут», неуверенно предположила Сашка. «Поэтому я и взял каждому по две штуки», ответил я, «надеюсь, у них хватит ума по одному хотя бы самим съесть». Я тяжело вздохнул, в любом случае, эту проблему такими уколами не решить. Допустим, сегодня 4 ребенка лягут спать полусытыми, завтра они опять проснутся голодными. Пока государство за них не возьмется, они постоянно будут здесь. И уже Машке, скинь запись на Маду. Потом дискуссия, на какой электричке ехать. Первый, после перерыва, уходила Тверская. Мало того, что раньше уходила, еще и шла почти без остановок. Практически экспресс. Второй, через 15 минут отходила Солнечногорская. Телепалась еле-еле и останавливалась возле каждого столба. Я с Сашкой был за Солнечногорскую, Андрюха и Оля за Тверскую. В итоге разделились. Ну не знаю, может они опаздывали уже, мы же никуда не торопились. Сели в практически пустой вагон, в середине состава. Вот тоже не понимаю эту дурацкую привычку жаться к крайним вагонам в электричке. Там же к выходу с платформы ближе. Ну выиграешь ты пару минут на старте и что? Потом все равно на остановке стоять вместе будем, дожидаясь автобуса или поезда метрополитена. Немного поболтали, обсуждая события прошедшего дня. Проводили взглядом Тверскую электричку. Народу, как сельдей в бочке. Купили еще по мороженке, которое начали разносить ушлые продавцы по нашей электричке. Так и дождались отправления. Умаившаяся Сашка самостоятельно закинула себе на плечи мою руку, устроилась на моей груди и заснула. Засранка. Я же связался с Намадом. Видел запись? Так точно. С этим можно что-нибудь сделать в данное время? Нет. Ты правильно сказал. Это государственная проблема. Как-нибудь облегчить существование. Можно пожертвовать некую сумму в благотворительный фонд. Не пойдет. Эти фонды неизвестно что финансируют. В частности, в будущем всплывала информация, что через них финансируются террористические организации. Тщательная проверка, предложил Намат. В любом случае, уровень воровства такой, что пожертвуешь на автобус, а до детей дойдет только воздушный шарик, 1 на 1000, да и то, дырявый. Но мысль правильная. Что, если крылья Эльмы фирма, я имею в виду, станет учредителем собственного благотворительного фонда, закупить передвижные пункты горячего питания, или переоборудовать грузопассажирские микроавтобусы, организовать сбор ненужных вещей у населения, может быть какая-то еще волонтерская помощь. Я помню, одно время стояли такие машины в местах скопления бездомных, кормили, теплые вещи раздавали, медицинскую помощь оказывали. Было это, правда, уже далеко за 2000-ми, но ведь было же. Персонал набрать, охрану организовать, с властями договориться. Надо просчитать все риски. Действуй. При необходимости поднимай очередного терминатора в директорат. Расчет делать на всю страну, пока ограничимся Москвой. Сразу же возникает проблема, заявил Намат. Можем спровоцировать неконтролируемую миграцию бездомных в столицу. Если помощь оказывать только детям, неконтролируемая миграция беспризорников. Тут же доложил Намат. МММ. А знаешь, все равно просчитывай последний вариант. Помощь беспризорникам. Пусть сюда ринутся толпы бездомных детей. Злорадно сказал я, может быть это заставит власти быстрее обратить внимание на проблему. Между местными и вновь пришедшими неизбежны столкновения. Будут трупы, Стас. Напомнил Намат. Они и сейчас есть. Возразил я. Будет много трупов. Власть быстрее чесаться начнет. Жестко закончил я. Либо 10-100 тысяч погибнут за 3 месяца в одном месте, либо 10 миллионов по всей стране в течение 10 лет. Работай. Сашка так бесстыдно и продрыхла на мне всю дорогу. Растолкал я ее уже, когда электричка медленно въезжала на платформу. Уже, только и спросила она, осоловела оглядываясь. Довел ее до дома, зашел в подъезд, где Сашка вызвала лифт и приклеила к стене жвачку изо рта. Повернулась ко мне и сказала, глядя снизу вверх прямо мне в глаза каким-то таинственным взглядом своих карих глаз: «Спасибо, Стас». Не успел я сообщить ей, что собираюсь сдать с рук на руки родителям, как она заплела свои руки вокруг моей шеи и впилась в губы. Немного офигевший от такого расклада в первую секунду даже растерялся, только подумал вырваться, как тут же змеей зашипела Машка: «Не вздумай брыкаться, остолоп, сделаешь только хуже. Обними ее, ответь на поцелуй, прижми к себе, да не так сильно, раздавишь, медведь». Чуть расслабил объятия, отпуская пискнувшую Сашку. К счастью, в это время приехал лифт. Девчонка с явной неохотой отлипла от меня, спиной, с улыбкой на лице, вошла в кабину лифта, не переставая смотреть мне в глаза. По-моему, не глядя, ткнула в кнопку этажа и уже в закрывающиеся двери произнесла: «Увидимся». Из уходящего вверх лифта донесся торжествующий взвизг юной ведьмочки. «Что это было?» – спросил сам себя, разминая шею. Девочка решила брать контроль над ситуацией в свои руки. С готовностью озвучила очевидная Машка: «Видит, что ты не мычишь, не телишься, вот и заткнись», – посоветовал я Машке, покидая подъезд. «Воно как все повернулось». Не воспринимал я Сашку как объект влечения. Да, она мне нравилась, но была ребенком. То есть я сам себе нарисовал некую грань. Так, за гранью, находятся известные модели и актрисы. Да, ты можешь на них любоваться. В конце концов, они деньги зарабатывают тем, что выставляют себя на всеобщее обозрение. Но вот прикоснуться — только подростки, в одиночку, под одеялом и во влажных фантазиях. Собственно, если бы я захотел и применил весь арсенал соблазнения, доступный моей памяти, Сашка уже давно была бы в моей постели. Но я-то этого не хотел. Я видел в ней только ребенка, а вот она во мне видела сверстника, и мое тело видело в ней сверстника. Почувствовала, зараза, рядом горячую девичью плоть. Машка неприлично хихикнула. «Вырежу», — пообещал я ей, — «и контроль над нейросетью ты хрен получишь. Будешь потом всю мою жизнь в рабынях сидеть, подчиненным элементом». «Ну, Стас», — тут же возмутилась Машка, — «я больше не буду, честно-честно, зарекалась свинья говно не жрать», — буркнул я. «Вот увидишь», — клятвенно пообещала Машка, — «в любом случае я делаю только то, что пойдет тебе на благо». «Соблазнение несовершеннолетней пойдет на благо?» — уточнил я. «Блин, да как ты не возьмешь в толк, несовершеннолетняя она только у тебя в голове, в ее глазах и в глазах окружающих вы ровесники, ровесники, одногодки. Ты тоже несовершеннолетний, но я-то знаю, сколько мне реальных лет. Тьфу ты», — в сердцах сплюнула Машка. «Интересно, чем, а главное, куда она там плюется в моей голове? Да отпусти ты эти знания наконец, забудь про свой возраст, прими биологический, это будет тебе чисто психологически комфортней». «Информация о будущем?» — провокационно спросил я. «Информацией пользуйся», — немедленно сообщила Машка, — «глупо не использовать преимущество перед остальными. И вообще, в Африке, вон, и на Ближнем Востоке девочки аж с 11 лет замуж выскакивают, и ничего. Предлагаешь уподобиться этим дикарям? Не хочешь уподобляться дикарям? Уподобись великим предкам», — парировала Машка. «В Российской империи вплоть до конца 19 века девок замуж отдавали с 13 лет. Причем, замечу, за мужчин намного старше их самих, и никого это не удивляло. Да уже в 18 незамужняя считалась не совсем нормальной. Явно с ней что-то не так, раз никто до сих пор замуж не взял». «Как же, помню», — согласился я, — «столько трагедий на тему неравных браков написано». «Конечно», — согласилась вредная Машка, — «остается вопрос, а кто писал? Есть об этом хоть одно произведение, написанное несчастной Феклой, Дунькой или еще какой Клушей? Не, и не забывай про советскую идеологию при подготовке школьной программы. Новому поколению необходимо было с молодых лет привить ненависть к эксплуататору и мировому кровопийце. Так что, ладно, помолчи», — мысленно проворчал я, — «чапай думать будет. Сложно это все». Глава 24. Сегодня у Сашки днюха. Пригласили всех собираться к 11. Как истинный джентльмен, из дома вышел в 11:15. Повезло, что 23 мая выпало на субботу. В левой руке пакет с подарком, плюс цветы. В правой – торт. По предварительным договоренностям торт взял на себя. За спиной – чехол с 12 стрункой. Поднимаюсь, звоню в дверь. Открывает именинница. Первым делом сую ей в руки торт с наказом отнести маме и свой любопытный нос туда не совать. Естественно, тут же засунула. Кроме коробки, ничего пока не увидела. Пока разувался, Сашка отнесла на кухню торт и вернулась в коридор, с любопытством поглядывая на пакет. Тянуть не стал. «Дорогая Александра, позволь поздравить тебя в этот прекрасный, солнечный весенний день и преподнести скромный подарок от всей, так сказать, души. Протягиваю пакет и цветы». Сашка бормочет «спасибо», целомудренно клюет в щеку и достает из пакета второй пакет из подарочной бумаги. В нетерпении рвет упаковку, расправляет и, взвизгнув, бросается на шею. «Спасибо». Еще когда гуляли в парке Горького, перехватил ее взгляд, которым она одарила девчонку в джинсовой куртке, на спине которой раскинул крылья гордый птиц, издалека похожий на орла. Очередная фантазия безумных китайских или индийских дизайнеров. Ровно до второй стирки. Тем не менее, Сашка с явной завистью смотрела на эту куртку. Приказал Машке с помом снять Сашкины размеры. Сгонял в Штаты. В Далласе прошерстил магазины с интересующей меня продукцией. В итоге, после консультации с продавцами, нашлась подобная куртка. И женская. И с орлом на спине. Причем не вышитым, а выдавленным, что ли. Не знаю, как называется. Изображение объемное получилось. И косуха. И еще всякой фигни нашито на рукавах и передней части, по типу как на пилотских куртках. Причем, курточка чисто выпендрежная, так как заканчивалась строго в начале бедер. Машка посоветовала взять на размер больше, чтоб было на вырост. Это не подарок, подарок во внутреннем кармане. Шепнул я, пока Сашка предавалась обнимашкам, не показывай никому, даже родителям. Немедленно отлипнув от меня, Сашка, сгорая от нетерпения, зашарила по карман, нашла 100-долларовую купюру. Видно, что хочется опять завизжать, но нельзя. Я приложил указательный палец к губам. В ответ Сашка мелко закивала и спрятала купюру обратно. Провели в проходную комнату с гостями. Увидев ковры на стене и на полу, не смог сдержать улыбки. До этого сюда не заглядывал. Гости, 4 девчонки, 3 пацана, из знакомых, только Андрюха, Котов и Оля. Познакомились, заодно и с Дашей, младшей сестрой Сашки. Потом еще подходили опоздавшие. Собственно, Днюха, она Днюха и есть, как у всех. Поели, попили, именинница задула свечи на торте, после чего все захлопали. Попили песни под гитару, Сашке и родителям понравилось «С днем рождения», которую в будущем исполнит Аллегрова. Поиграли в предложенную мною «Угадай мелодию» домашний вариант, после чего пошли шататься по городу. Только гитару в дом закинул. Дошатались до дискотеки в Доме культуры завода имени Липси. Местная разновидность деревенских дискотек, из которой выходишь и смотришь на звезды, чтобы кровь из разбитого носа не капала на разорванную рубашку. На удивление, ни одного инцидента. На дискотеке оказалось, что я умею танцевать. Сработали загруженные базы из будущего. До этого танцевал либо медляк, когда больше топчешься на месте, либо, когда был в дугу пьяный. Но те конвульсивные движения даже на дикие половецкие пляски не тянули. Сняли добрые приятели на видео, показывали потом. Стыд вселенский. А тут, прям, вроде, ничего, попрыгал. Ну и закруглились на этом. 1 июня прошло первое занятие в мотосекции ДОСААФ. Инструктор, мужик лет 40, выстроил курсантов в подобие шеренги и спросил, кто считает, что умеет управлять мотоциклом и пришел в секцию только для того, чтобы получить права. Шаг вперед. Вместе со мной вышли еще 2, такие же молодые парни. Отлично. Хищно улыбнулся инструктор. Вот там стоит мотоцикл. Вон там площадка, полностью повторяющая ту, на которой сдают в ГАИ. Если пройдете ее и ответите на экзаменационные билеты, можете на занятиях не появляться. Гурьбой подошли к железному коню. Да уж, судя по вмятинам и царапинам где только можно, жизнь его потрепала знатно. Чудом уцелевший шильдик утверждал, что перед нами не мопед-переросток, а самый что ни есть настоящий мотоцикл «Восход 3 метра». Обошли несколько раз это чудо по кругу. Сзади столпились любопытные зрители, во главе с инструктором. «Это не мотоцикл, это дрова», — сказал один из нашей троицы. «Он хоть заводится вообще?» «Заводится», — усмехнулся инструктор. «Не, я на таком сдавать не буду», — сказал парень. «Тогда добро пожаловать к остальным», — ответил инструктор и ткнул себе за спину большим пальцем, после чего уставился на нас. Мы с оставшимся переглянулись. Русоволосый парень лет 16 мотнул головой в сторону аппарата, приглашая меня быть первым. В ответ помотал головой и сделал широкий жест рукой, уступая пальму первенства. Вздохнув, парень пошел к своей Голгофе, снял мотоцикл с подножки, включил зажигание. Поставил ногу на кикстартер и раз, два, три, и тишина. Присел, удерживая аппарат левой рукой. Правой поковырялся во внутренностях. Снова ногу на кикстартер. Мотор схватился после второго толчка, выплюнув из глушителей густое, ядовитое облако сизого дыма. Те, кто имел неосторожность стоять сзади, бросились в рассыпную, откашливаясь и жутко матерясь. Инструктор одобрительно кивнул. Парень немного погазовал, сел на сиденье и уже собрался тронуться, но посмотрел на хитрое лицо инструктора и потребовал шлем. «Уж думал, не спросишь», — сообщил инструктор, передавая элемент защитного снаряжения, и махнул рукой: «Двигай к старту, там останавливайся и жди моего сигнала». Сам пошел к финишу, сопровождаемый толпой курсантов, куда затесался и я. «Давай», — махнул он рукой, когда все были на месте. «С моей точки зрения, парень довольно неплохо выполнил все упражнения, вот только забыл левую руку поднимать, сигнализируя об окончании предыдущего и готовности к следующему, на чем его инструктор и поймал. Катаешься неплохо, но все равно не сдал». «Как не сдал? Почему?» – расстроился парень. «Потом ошибку скажу». Инструктор бросил взгляд в мою сторону: «Но, если теорию сдашь, договоримся, и уже мне, ты следующий». Подхожу, завожу железного коня, киваю в ответ на вопрос: «Готов, и поехали». Собственно, зная, куда попаду, попросил Намада сделать имитацию для тренажера разных мотоциклов этой эпохи. Восходы там тоже были, как и регламенты проведения экзаменов для получения права на управление мотоциклом. Другое дело, что Намад брал паспортные технические характеристики, а они немного отличались от реальных. Раздолбанный досаафовский конь оказался издыхающим мирином. Сдавать экзамен на нем было некомфортно. Тем не менее, проехал. И даже ни одного конуса не сбил. «Молодец», — похвалил инструктор. «Ну а теперь посмотрим, как вы знаете ПДД». Ну вот на этом меня с Машкой и Помом было никак не завалить. А вот паренек посыпался после третьего билета. Жалко. Так что мне сказали подойти 10 июля для уточнения срока сдачи и прохождения медкомиссии, а паренек остался в группе. Впрочем, передо мной никто двери не закрывал. Если захочу прийти на занятия, никто возражать не будет. Уплачено. Впрочем, мне было и без мотосекции чем заняться. Тем не менее, в конце июля я стал обладателем водительского удостоверения с открытой категорией и буквенно-цифровым кодом в графе особой отметки, который расшифровывался, что действуют с 15 апреля 93 года. Хоть какой-то документ от МВД, а то у меня до этого было как у кота Матроскина, на случай проверки документов: усы, лапы и хвост. А тут официальный документ от МВД с фотографией, печатью и подписью. Временная и карточку учета нарушений ПДД тоже не забыли. С учетом того, что с сентября заработала автосекция, к моему 16-летию в водительском красовались уже три открытые категории: АВС, а в особых отметках появилась дополнительная запись. А вот кружок юного разведчика меня откровенно порадовал при тщательном ознакомлении. Он включал в себя парашютную секцию, секцию спортивного ориентирования и что-то типа КМБ, курс молодого бойца, со стрельбами на полигоне. Так что трехмесячный курс в этом кружке вполне себя оправдывает. Занятия были через день, но довольно плотные. Тем не менее, мне нравились. Если по стрелковке, ориентированию на местности с помощью карты, основным понятиям, принятых в армии, использованию радиостанции у меня были какие-то знания, свои или заимствованные, то вот с парашютами опыта не имелось. Не пропустил ни единого занятия. За 25 дней нам преподали всю теорию. Свозили прыгнуть разок с парашютной вышки, а потом увезли куда-то за клин, посадили в фанерный Ан-2 и подняли в небо. Прыгал вторым. Парашют длина 1,5 у. Кольцо дергать не надо, прыжок на принудительное раскрытие. Всю гамму чувств перед, во время и после прыжка описать сложно, ибо они довольно сумбурны. Запомнилось, что чуть не вышел сразу за первым, прямо ему на голову, выпускающему пришлось придерживать в проеме. Слава богу, наша группа приземлилась нормально, никого не занесло во двор к злой собаке, сидящей на цепи, никто не повис на дереве и, тем более, на проводах электропередач. Даже по полю никого на запаске, висящей спереди, не покатало, как пугал инструктор. Погода в день прыжков была на удивление тихой и безветренной, но было здорово, особенно когда тебя, по традиции, три раза стукнут задницей о колесо самолета, с которого совершал прыжок. После окончания в моем личном деле появилась запись о трех совершенных прыжках. Топографическим кретинизмом я и раньше не страдал, картой пользоваться умел. так что и спортивное ориентирование мне далось довольно легко, тем более, с чужими знаниями и умениями читать карту. Я даже Намада с его спутниковой системой не привлекал на практических занятиях, зато привлек Машку, когда дело дошло до стрельб. Зачем зря мучиться, когда у тебя в голове находится биологический компьютер, и который среднюю точку попадания отобразит для тебя визуально для текущих погодных условий, да еще и стоящую в 100 метрах ростовую мишень приблизит. Ну а так тоже было весело, особенно в августе, когда устроили что-то типа выпускного экзамена. Надо было пройти неизвестную трассу в полной боевой, выйти на дорогу, ведущую к полигону, добежать до контрольного пункта, там связаться по рации с командирами и бегом дуть на полигон, отстрелиться и вернуться к месту старта, неся условно раненого, которого назначит проверяющий на полигоне, ибо сколько разведчиков ушло на выход, столько и вернулось, это закон, и все это наперегонки с действующей разведгруппой вооруженных сил, естественно продули, 15-17-летние пацаны против разведчиков, которых уже минимум год дрючит, не переставая, в этих дисциплинах, но довольны остались все, хотя до финиша буквально ползли по-пластунски, но доползли. С Сашкой роман развивался довольно бурно, особенно после того, как она сдала экзамены в школе, и в конце июля ей захотелось чего-то большего, чем простых поцелуйчиков, хотя ласки с каждым днем и становились все смелее, прогулок в обнимку и катаний на лодочке по озеру, так как дом у меня практически пустовал, а основная масса знакомых на лето разъехались кто куда, по вечерам время проводили там. Пришлось ради шифрования покупать видак, и фильмы с инфокристалла крутить типа через видеомагнитофон. Самое главное было не поставить тот фильм, который еще не вышел на экраны. В один из таких вечеров Сашка заявилась с бутылкой вина и решительными глазами. Тогда я еще не понимал, чего это она такая дерганная. Залудив пару стаканов какой-то красной отравы, Сашка сама полезла ко мне. Когда понял, что на обычные вечерние милования это уже становится не совсем похожим, попытался дать задний ход, сначала уговорами, что она еще ребенок и не соображает, что делает. В ответ получил заверение, что прекрасно соображает и, более того, сама хочет этого. Три девчонки из класса уже прошли обряд инициации, так сказать, и пока никто еще не жаловался, все только нахваливают. Потом я попытался объяснить, что от таких телодвижений могут получиться дети, а я в 16 лет стать отцом как-то не планирую, да и Сашке в этом возрасте мамой становится не с руки. Я уже не говорю про то, что со мной сделают ее родители, когда узнают, что стали дедушкой и бабушкой. В ответ Сашка покопалась в своей сумочке и с торжествующим видом достала оттуда пачку презервативов, со всех сторон подготовилась. Еще и Машка постоянно зудела в голове, если не ты, то пойдет и под какого-нибудь наркомана ляжет. Он рассуждать и терзаться муками совести не будет, просто сделает свое дело, попутно заразив девчонку чем-нибудь нехорошим. Тебе от этого легче станет. В общем, обложили со всех сторон. Пришлось выбрасывать белый флаг и вспоминать все то, что я прочитал и услышал про первый раз у девочек, ибо практического опыта таких мероприятий не было. Вроде справился. Во всяком случае Сашка чуть слышно пискнула и напряглась только в самом начале. Потом заметно расслабилась. Затем последовал период наслаждения друг другом, когда она постигала тайны секса. А в октябре ей захотелось сравнить меня с другими. В тот дождливый день будто кто-то за руку поволок меня в здание Дома культуры на дискотеку, где я и увидал Сашку, самозабвенно сосущуюся с каким-то высоким парнем. Собственно, на этом наши отношения и закончились. К моему облегчению, не помогли ни обвинения, ни слезы покаяния. Эгоист и скотина, может быть, не отрицаю. Меня как-то сразу все эти отношения не совсем радовали. Теперь можно было вздохнуть свободнее. Друзьями, в полном смысле этого слова, мы не остались, но приятелями быть не перестали, как и с ее родителями. Собственно, до 16 лет ничего примечательного не происходило, за исключением Нового года, конечно. Затем я получил, наконец, паспорт гражданина, что интересно, на бланке СССР и махнул во Владивосток, где на авторынке приобрел спортбайк Honda CBR400 RR и чоппер Yamaha Virago 15400. Выбор опирался только на внешний вид и в документы, особенно в таможенные отметки. Довольно много железа продавалось без растаможки и продавцы предлагали пройти процедуру самостоятельно. Ну уж нафиг, несколько справок ПОМ забраковал как фальшивки. Но, кто ищет, тот всегда найдет. Правда, к Когда я пришел за вторым мотоциклом, мной всерьез заинтересовались какие-то подозрительные личности. Так что эвакуацию на шаттл пришлось проводить прямо из каких-то гаражей, куда я заехал, стараясь избежать более тесного знакомства с бритыми мальчиками в кожаных куртках на черном джипе. Причем, это могли быть как бандиты, так и менты. Зато уже на следующий день я ставил мотоциклы на учет в Солнечногорске. После небольшой волокиты получения документов, кони отправились прямиком на борт рейдера. А еще через два дня мне вернули два флайера, замаскированные под мотоциклы и шлем для пассажира, о котором я забыл напрочь. Ну, хоть сейчас можно не быть привязанным к городскому транспорту. Сашка припомнила мое обещание ее покатать. Пришлось удовлетворить и подвести выпендрежницу до дискотеки, и на корню пресечь всякие намеки на возобновление отношений. Кстати, идея накормить голодных беспризорников сработала так, как и предрекал Намат, и как рассчитывал я. Уже в конце лета 92-го на площадях у вокзала в столице появились у азбуханки покрашенные в белый цвет и с логотипом благотворительного фонда «Крылья Эльмы», которые принялись раздавать горячую пищу несовершеннолетним беспризорникам. Дюжи и охранники дубинками отгоняли опустившуюся алкашню и прочую цыганщину, но пропускали к мобильным столовым прилично выглядевших пенсионеров. Было пару попыток наехать на них как со стороны как бандитов, так и местной милиции. В ответ были приняты меры, после которых все конфликты на этом уровне прекратились. Естественно, такая халява привлекла в Москву тысячи беспризорников со всей страны. Первые стычки произошли в сентябре-октябре 92-го, а уже в 3 ноября произошло массовое побоище среди беспризорников, с хорошими жертвами, что привлекло внимание прессы как западной, так и отечественной. Местные власти отреагировали как умели, выловили всех тех, кто не успел спрятаться и выкинули за 101 километр. Как говорится, с глаз долой, из сердца вон. Но не тут-то было. Беспризорники были мастерами по части незаметной миграции. И через 2 месяца после принудительной депортации, в конце февраля, массовая драка с жертвами среди несовершеннолетних повторилась вновь. В этот раз на проблему обратили внимание уже федеральные власти и лично гарант Конституции. Так и сказал. Прямо как после революции 17-го года, понимаешь, кому надо дали по шапке. Откуда-то нашлись деньги на поддержку детских домов и в течение полугода беспризорники практически исчезли с улиц города. Причем, не только Москвы, но и всех крупных городов РФ. Привыкшим к свободе бродягам не нравилось в тисках системы. Они бежали, их отлавливали и возвращали назад, до тех пор, пока до самых тупых не дошло, что бегать бесполезно, а здесь и кормят регулярно, и одевают обувают, и спать кладут на чистом. Ну а все эти штуки, от которых балдели на воле, можно, умеючи, и тут раздобыть. Да, были жертвы. В любом случае общее количество за 2 стычки убитыми и покалеченными не превысили 1000 человек, но это было намного меньше, чем растянутая на годы детская смертность беспризорных детей. К концу мая 93-го мама решила сделать перерыв в обучении и вернулась на землю. Обсудили с ней дальнейшие планы. Как и прежде, мама в космос не рвалась, хоть летать по нему ей и понравилось. С учетом намечающегося в дальнейшем всемирного трындеца под названием «финансовый кризис» и закручивание гаек в этой стране, в РФ оставаться тоже не хотела. Выбор стран для смены места жительства был не такой уж большой. Довольно перспективными выглядели Таиланд и Австралия, но там были свои минусы. Во-первых, погодные условия. Там довольно-таки жарко. Во-вторых, в Австралии природу не назовешь совсем уж дружественной человеку. Какой там нечисти только не водится. Ну а у тайцев свои заморочки с сословно-кастовым строем, королем и членами его семьи. Про восточный менталитет, который радикально отличается от западного, забывать тоже не стоит. Так что методом перебора выбор пал на Канаду. Определившись с выбором, мама отправилась получать загранпаспорт, чтобы вполне официально прибыть в страну. Можно было бы сделать документы с помощью намада, но решили не рисковать. Это для кратких визитов хорошо, а в долговременной перспективе, неизвестно что будет. Увидят где-то в госслужбах несостыковки, начнут разбираться, и трындец. А мы с намадом на другом конце галактики. Так что решили идти официальным путем. С помощью турфирмы паспорт был получен буквально за 3 дня. Та же фирма взялась сделать визу в Канаду, учитывая то, что несовершеннолетний ребенок остается на территории РФ, туристическую визу получила вообще без проблем. Мишка к этому времени каким-то образом оказался в Испании, заделал ребенка дочки какого-то дона и, как честный человек, женился, или до это в Италии, неважно, так что у него все более-менее ровно. Хм, на моей памяти, примерно в это время он крутил какие-то темные делишки с темными же личностями в Москве. По малолетству и полному отсутствию интереса, его делами в то время не интересовался. Очередной день принес печальную весть. Погибла Ночка, кошка. Попала под машину на параллельной улице. И чего ее туда понесло? Да еще машину где-то умудрилась найти на улочке, по которой автомобили проезжают один раз в неделю со скоростью 5 км в час. Жалко. Захоронили с почестями на участке. Мама даже какие-то цветочки высадила на могилке. С нашими частыми отлучками, по обоюдному согласию, больше домашних питомцев решили не заводить. Погладить и соседских котов хватает. На такой минорной ноте мама и улетела в Канаду. Через день после прилета к ней присоединился и я, нелегально проникнув в страну на шаттле под маскировкой. Взятый на прокат неприметный форд позволил за неделю исколесить полстраны. Разговорный английский убирал проблемы общения с местным населением, а после того, как местные узнавали, что мы владеем французским, отношение менялось на действительно дружелюбное. В целом, страна и мне, и маме понравилась. Природа похожа на природу среднерусской полосы. Местное население доброжелательное, и после общения с ними не остается ощущения некой искусственности, что ли, как это бывает после общения с теми же американцами. Обратили внимание и на проживание, и на легализацию средств. Маме очень понравился кемпинг, в котором мы как-то остановились. Десяток деревянных домов на берегу чудесного озера, с каменными дорожками между ними, беседками на территории и прочим. Предложил выкупить подобный бизнес. При необходимости намат очередного терминатора в управляющие передаст. Тем более, после разрешения проблемы с беспризорниками гуманитарный фонд был ликвидирован и один дроид освободился. Мама обещала подумать. Дождавшись ее возвращения на месте, обсудили планы и напрягли намада поработать в этом направлении, так как маме план понравился. Как она будет доказывать законность средств, сама процедура получения гражданства, подбор подобного кемпинга для покупки и так далее, уже не моя головная боль. Намат ей в помощь. Мама с удовольствием окунулась в водоворот проблем. Валиться в капсуле столько времени скучно, хоть и полезно. Ну а я решил сгонять к бабушке, вернее, к деревенским приятелям, которые к этому моменту стали уже взрослые. Время от времени я бывал там наездами, так что связь особо не терялась. Единственное, что меня задержало, это то, что мама захотела приобрести автомобиль для намечающихся мотаний. Захотелось ей, видишь ли, на Гелендвагене ездить. Сколько я ее не убеждал, что не стоит привлекать к себе внимание. Сколько не говорил, что внешний вид машины ничего не значит, будь он геликом семейным Вольво отечественным ВАЗом да хоть горбатым запором. Внутри это все равно будет флайер с теми же ТТХ. Нет, хочу и все. В итоге, плюнул на это дело. Хочет, возможность есть, да и ради бога. Покупка машины потянула за собой необходимость установки новых ворот, как минимум и гаража, как оптимум. Все это потянуло за собой перепланировку части участка, с площадкой для транспорта и выездом на улицу. Ну и, чтобы уж два раза не ходить, кому-то там в администрации занесли пухлый конверт, может с денежными купюрами, а может и с компроматом, не знаю, и в итоге нашу улочку заасфальтировали, единственную, из шести параллельных, так что пришлось на пару недель задержаться. Когда суета вокруг дома пропала, а флайер в виде тонированного Mercedes-Benz W463 с мощным кенгурятником занял свое место в гараже, я оседлал свое транспортное средство в виде чоппера Yamaha Virago, тень приняла вид, подобающий крутому байкеру, и отправился к бабушке, надеясь на приятное путешествие под имитационный рокот мощного двигателя. Ага, сейчас, хватило меня ровно до пятого гаишника, даже из Московской области не выехал. В Солнечногорске я уже примелькался и меня не тормозили. Документы в порядке, номера есть, шлем на голове, ПДД не нарушаю. Стоило отъехать чуть подальше от Зеленограда, каждый продавец полосатых палочек считал своим долгом меня обязательно тормознуть. Причем, мотоцикл их интересовал больше, чем документы. И диалог выглядел примерно так. МММ, это Харли, Ямаха, у вас же ПТС в руках. Действительно, Ямаха. Взгляд в документы, а я думал Харли. Похож, документы в порядке, я могу ехать дальше, да. Протягивая документы, езжайте. Так что уже после пятой остановки я ушел на второстепенную, спрятался от глаз участников дорожного движения в лесочке и вызвал шаттл. который закинул меня сразу к дороге, ведущей к Новоселовке, благо, пока никакие отметки в паспорте при пересечении границы ставить не надо. Ну а там местных гаишников даже в день выдачи зарплаты, когда половина ездит с перегарчиком, не найти. Бабушка приезду здорово обрадовалась, передал ей гостинцев и некую сумму в американских долларах, которые она сразу хозяйственно куда-то припрятала. Потащила за стол, где я был накормлен от пуза настоящим борщом и жареной картошкой. Немного переварив все это дело, отправился по друзьям. Мотоцикл запрятал подальше, ибо деревенским что велосипед, что мотоцикл, монопенессуально. Все равно дай покататься. Тень тоже приняла довольно демократичный вид для этих мест. Футболка, спортивные штаны и кеды. С приятелями вышел небольшой облом. Половина уже работала, но лепший друг пока ходил неприкаянный, да и к вечеру компания собиралась, так что, следующую неделю я запомнил довольно смутно. Главными там были два слова: самогонный разврат. Иногда было слово драка, но в этом веселье я старался участия не принимать, боясь кого зашибить спьяну. Больше всего меня поразили девчонки. Повзрослели и как с цепи посрывались. Такое впечатление, что у каждой открылась острая форма бешенства матки. Даже Люба, нравилась мне там одна девочка в нежном возрасте, казавшаяся раньше загадочной и недоступной, оказалась вполне доступной, и прекрасно знающей, что можно получить от мужского организма. Ух, что она вытворяла. Знакомства на песчаном пляже местного озера с абсолютно незнакомыми девчонками проходили почти без осечек и, как правило, к вечеру уже заканчивались сексом. Пир во время чумы. Благо, место для ночлега я выбрал на чердаке отдельно стоящего сарая, забитого сеном. И бабушка с дедом не видели, когда я возвращался домой и в каком состоянии. Но, судя по взглядам, догадывались. Через неделю такого веселья Машка затребовала восстановительные процедуры в медкапсуле, так как ее ресурсов уже не хватало. Да я и сам чувствовал, что пора тормозить. Так что попрощался со всеми и отбыл якобы назад. В ближайшем удобном месте меня подхватил шаттл и поволок к намаду. А я всю дорогу думал, что это такое было. В прошлой жизни я с 13 до 25 лет у бабушки не появлялся. Может, такой разгулой был тут тогда. Во всяком случае, я его пропустил. Хотя, припомнил я, судя по оговоркам Лехи, как раз закадычного приятеля, можно было предположить, что в это время они тут неплохо повеселились.